Вскоре олафовские друзья снова принялись ритмично колотить по столу, и дети пошли в столовую убирать со стола, а после подали шоколадный пудинг. Очевидно было, что граф Олаф с актерами изрядно напились, и теперь они сидели, обмякнув и навалившись на стол, и гораздо меньше болтали. Под конец они с трудом поднялись и всей гурьбой прошествовали через кухню к выходу, даже не обернувшись. Граф Олаф оглядел кухню, уставленную грязной посудой. — Поскольку вы еще не удосужились вымыть посуду, — сказал он, — сегодня вы освобождаетесь от присутствия на спектакле. Но зато после уборки, чтоб сразу по кроватям. Клаус все это время стоял, опустив глаза, чтобы не выдать своего возбуждения, но тут не сдержался. — Вы хотите сказать «сразу в кровать»? — закричал он. — Вы нам дали одну кровать на троих! Театральные гости при этой вспышке застыли на месте и только переводили взгляд с Клауса на графа Олафа, выжидая, что за этим последует. Граф Олаф вздернул бровь, в глазах его появился особый блеск, но голос был спокоен. — Хотите еще одну кровать? Идите завтра в город и купите. — Вы отлично знаете, что у нас нет денег, — возразил Клаус. — Нет, есть. Граф Олаф повысил голос. — Вы унаследовали огромное состояние. Клаус вспомнил, что говорил мистер По. — Но этими деньгами нельзя пользоваться, пока Вайолет не достигнет совершеннолетия,